когда он хочет, чтобы у него была прическа, как у старшего брата. Говорить ему без конца: ты еще слишком маленький, это значит каждый раз мешать его росту. Посмотрите вокруг себя, понаблюдайте за некоторыми родителями. Порой создается впечатление, что, почувствовав желание ребенка скорее вырасти большим, родители бессознательно стремятся подольше сохранить его маленьким. И тогда мечта ребенка становится почти безнадежной. Если на растущей стопе ноги оставить ботинки постоянного размера, то нога все-таки будет расти, но она будет уродливой. Когда ребенку отказывают в свободе, которая необходима ему для его роста, то ему как будто бы не мешают, однако не дают развиваться свободно. Некоторые мамы переживают по каждому поводу. Если вы отпустите малыша, то не думайте, что вы его потеряете. Наоборот, ребенок будет признателен вам за предоставленную свободу и в будущем будет очень благодарен. Конец 248 страницы. Когда он с ребятами пойдет гулять в поле, то нарвет вам букет цветов. А когда уедет один на каникулы, то будет регулярно писать вам письма. В процессе роста ребенка некоторые связи между вами будут нарушаться, зато непременно будут завязываться другие, новые. Иногда о некоторых реках говорят, что у них быстрое и непостоянное течение. Думается, что ребенок в своем росте очень похож на одну из таких рек. Он продвигается рывками, преодолевает препятствия, то делает скачок, то движется с гордым величием, то есть не в том режиме, который ему частенько хотят задать. Развитие и рост ребенка — это медленное и постоянное продвижение вперед к тому совершенству, которым является взрослый человек. Большую ошибку допускают те родители, которые считают, что ребенок должен каждый день прогрессировать в мудрости, уме, ловкости и послушании. Ребенок делает 3 шага вперед, а затем шаг назад, потому что многочисленные препятствия на пути тормозят его развитие. Ваша задача заключается в том, чтобы замечать препятствия, перед которыми оказывается ваш ребенок, помогать ему в их преодолении. Достаточно ли малыш силен физически, чтобы ходить самостоятельно? Достаточно ли он окреп духовно, чтобы провести, например, вдали от вас 2 недели? Вот на такие и подобные им вопросы вы должны постоянно отвечать. В этом и состоит трудность воспитания. Однако предоставить ребенку возможность расцветать, не мешать его росту, помогать ему преодолевать препятствия — это не все. Перед воспитателем стоит еще одна задача. Он должен вести ребенка к его призванию, помочь ему найти себя в жизни, выбрать такую специальность, чтобы быть счастливым. Здесь мы выходим за рамки данной книги, потому что эту задачу вы сможете осуществить только через несколько лет. Человек должен найти применение своим способностям, он должен быть счастливым в своем выборе, независимо от того, кем он станет, инженером или художником, продавцом или бухгалтером. Например, у ребенка наблюдаются большие способности к рисованию. Если его правильно воспитывать, развивать его способности, то он станет художником, то есть найдет свое место в жизни. Направлять развитие ребенка в течение всего его роста не означает того, что родители чуть ли не с пеленок ставят перед ним задачу: ты будешь инженером или пианистом. Надо предоставить ребенку возможность расти, проявлять свои индивидуальные особенности и наклонности, самостоятельно выбирать свой профессиональный путь, а родители должны постепенно помогать ему сознавать свою судьбу. Конец 29 страницы. Счастлив ли мой ребенок? Родители часто спрашивают себя: сыт ли ребенок, тепло ли ему? реже они задают себе вопрос.